Ургира, Эждам Ше, заходит пес в кабак курма, и говорит: Нингнаме, ничего не видать. Иги Нумунду. Дай-ка я это нен, или его, или ее открою. Здравствуйте! Это подкаст, который называется «Шутки в сторону». В нем мы разбираем разные шутки прошлого, пытаемся понять, что в них смешного и о чем они вообще, что в них слышали современники. А мы — это ведущие подкаста. Меня зовут Ира Калитеевская. Я редактор проекта «Арзамас». И мой соведущий... Костя Широков, комик. Все еще. Это все еще мы, а в гостях у нас сегодня ассириолог Екатерина Маркина. Да. Потому что то, что вы сейчас слышали, это не что-нибудь, а шумерская шутка. Звучит немножко странно, сериолог, а шутка шумерская, но это мы спросим у Кати, как так вышло. Хорошо. Должна признаться, что сегодня я в полном замешательстве нахожусь. У нас есть пес, он заходит в кабак, говорит что-то совершенно непонятное. Он говорит, ничего не видать, дай-ка я это открою, это непонятно. Что это такое? У меня нет идей, что это может значить. Костя, у тебя есть? Ир, что мы с тобой должны знать? Это шумеры. Угу. Это же самые древние чуваки. Угу. Поэтому нас сейчас ждут самые древние приколы. Надо готовиться к тому, что вряд ли будет прям ситкомовский юмор. Маловероятно. Мы можем просто покивать головой в сторону предков, что, блин, ну... Отжигали вы, конечно. Сколько это, Екатерина, 4000 лет ну, назад? Ну да, вот конкретно это около 4000, чуть меньше. Ну вот, вот уже смешно им было. Но с другой стороны, смотри, ситкомовский, не ситкомовский, но это же очевидно, заходит кто-то в бар. Это же такой классический зачин. Да, по большому счету, да. И даже панч похож на панч. Просто мы ничего не понимаем. Может, ей бар надо открыть, может, она, не знаю, может быть, перевод не прям идеальный. О, хорошая идея. Кать, расскажи нам, что там с переводом? Это кто перевел-то, ты? Ну, это коллективный разум, потому что до конца ни один ассириолог не может сказать с полной ответственностью, что он точно понимает, что это значит. Ну и сразу вам могу сказать, что шумеры, услышав, как я читаю эту шутку, они бы точно смеялись. Ну, во-первых, они бы эту шутку точно поняли, в отличие от нас с вами. А во-вторых, конечно, они бы повеселились на тему моего чудовищного акцента, потому что то, как я ее озвучила, это, ну, вот наше приблизительное представление о том, как это могло звучать, но в реальности, конечно же, это наверняка звучало совершенно... Иначе. Сначала давайте я вам скажу вообще, откуда взялась эта идея, что это шутка, да, и почему мы с вами это сейчас обсуждаем. Это хороший вопрос. Ну, потому что шутку в этом ничего не выдает, так на первый взгляд. Ну, структура похожая. Но опять же, может быть, это мы сейчас придумываем с нашего времени. Да, шутка в этом ничего не выдает, кроме структуры, и эта фраза, да, это пара фраз, зафирусилась как самая древняя шутка на Земле именно в англоязычном сегменте интернета. Был вирусный пост на Reddit пару лет назад. И, мне кажется, его до сих пор обсуждают. И как шутка это было понято именно потому, что заходит кто-то в бар, это классический зачин анекдота. Uh-huh. Это как у нас встретились немец, поляк и русский, или там, не знаю, русский, американец, француз, и дальше началось что-то. Uh-huh. И таких анекдотов, в принципе, очень много. Они бывают разной степени удачности, но вот в русском интернете, я так понимаю, самый вирусный анекдот этого типа – это про улитку. Знаете анекдот про улитку? Нет. Ну, не факт. Я не помню. Но он, по-моему, не очень удачный как раз. Он про то, как сползает улитка в бар, и у бармена заказывает пиво, а бармен ей говорит, знаете, мы улиток не обслуживаем. Выносит ее за дверь и выбрасывает. И она к нему заползает через неделю и говорит, чувак, а зачем ты это сделал? Заканчивается прям как у шумеров все. Да. Ну, в смысле, что она неделю обратно ползла. Я думаю, да, понимаем. Понятно, понимаем. Пришлось подумать. Ну, вообще, надо сказать, что анекдоты с таким зачином, они часто такие. Там нужно взять паузу и подумать. Ну, вот, например, входит в бар римлянин, показывает бармену два пальца и говорит, 5 пива, пожалуйста. Mm. Это смешной. Это для девятиклассников анекдот, которые римские цифры прошли. Да. Типа да, вот есть еще такой симпатичный тоже, как в бар входят два конспиролога, и вы же понимаете, что это не совпадение. Вот, ну и мой самый любимый, но, может быть, не вполне политкорректный, это про то, как заходит в бар раввин с попугаем на плече, и бармен говорит, слушай, говорит, а где ты его взял-то? И тут попугай ему отвечает, да в Бруклине, их там пруд вроде. Ну это что такое вообще? Ну вот, в общем, типология ясна, да? Да, понятно. Ну и вот в этом контексте все, конечно же, хотят понять, что там за панчлайн у шумеров. Потому что сначала все понятно, а в конце совершенно ничего не понятно. Но надо сказать, что мы, конечно, тут немножечко сами себя сбиваем с толку, проводя аналогии с каким-то современным фольклором, потому что на самом деле вот этот вот фрагмент, он известен в контексте школьного образования. Значит, дело в том, что в песовых школах в Древней Месопотамии люди обучались песовому мастерству по принципу от простого к сложному. Ну, это ожидаемо. И вот в самом начале, после того, как научились писать отдельные знаки, они начинали писать короткие фразы. Ну и самое естественное, да, для таких коротких тренировочных фраз брать тексты, высказывания, которые мы в современной науке характеризуем как паремии. Паремии – это такая фразеологическая единица, которая представляет собой предложение устойчивого дидактического содержания. Можешь пример привести какой-нибудь русский? Самый простой вариант паремии – это пословица или поговорка, да? Хлеб всему голова. Хлеб всему голова, да. А прикиньте, если это просто их фраза, чтобы человек должен такое сказать, чтобы не забыть дома ключи, ключи, кошелек, копье, щит или там чем занимались вот эти ребята. А мы такие, да с чего они угорали? Почему это смешно? Это не смешно, они так запоминали цвета радуги просто. Каждый охотник желает, знаете, 10 фазов. Это мы вообще просто запоминали. Ну, это, кстати, очень свежая идея, между прочим. Я такого еще не слышала. Интерпретаций много, километры буквально. Но да, это очень свежо. Надо подумать в эту сторону. Или, прикиньте, они такие... В этой фразе просто все наши буквы, мы так детей учили ручку расписывать. Это наши прописи. Мы вообще с этого не угорали, очень дурные. Я в страшном сне вспоминаю эту вот фразу про собаку. Я ее с первого класса до третьего писал каждый раз на хулиганишь в школе этой месопотамской. И все, и заставляют ее 1000 раз написать. Как Симпсон на доске, что он там писал? А, он всегда разное, кстати, писал. А в итоге эта фраза, это школьная какая-то программа? Значит, это короткая фраза, которая, среди прочих, использовалась на раннем этапе обучения песцовому искусству. Ну, потому что коротенькое писать быстро, да, не сочинение. Ну вот, да. А кто учился на песцов? Это дети или это взрослые? Да, это дети. Школы были частные по преимуществу. Ну и родители, как вот мы там репетиторам своих детей отдаем, вот и они тоже так же платили, им тоже деньги. А где вообще нашли эту надпись? Смотрите, она известна среди других, это важно. У нас, значит, есть примеры, когда у нас по одной такой вот паремии на табличке школьной. Школьные таблички всегда отличаются от любых других, потому что большинство из них круглые. Чтобы было удобно в руке держать. Пока ты еще технику полностью не освоил, это гораздо удобнее. Конкретно это не тарелка, это уже нормальная табличка, где собрана целая коллекция таких высказываний. И там все эти высказывания, они сгруппированы тематически, обычно по главному действующему лицу. Есть группа высказываний таких, премий, где главный герой, там, допустим, молодая девушка. Есть, где главный герой, как в нашем случае, пес. Есть, где главный герой – лев. Есть, где лис. И так далее, и так далее. И вот они попадают там в разные ситуации, которые мы иногда понимаем, а иногда нет. Причем мы можем не понимать сути происходящего, даже если мы понимаем все слова по отдельности. Ну... Вообще, по поводу вот этих вот сборников премии, сборников пословиц, как мы их называем обычно, есть разные интерпретации. Есть интерпретация простая, которая лежит на поверхности, что это просто, ну, вот такая коллекция фольклора. Да, кто-то взял и записал пословицы, которые, ну, вот, да, в бытовой жизни могли встретиться, но прикол в том, что к тому времени, как вот эти вот тексты были написаны, шумерский язык был уже не очень живой. Угу. И бытовал он в качестве языка письменной культуры. То есть на нем шла работа над литературой, его изучали для того, чтобы осваивать бюрократическую терминологию, потому что она тоже в основе своей, да, осталась шумерской, и так далее, и так далее. Но к тому времени, как вот это вот все было записано, никто уже не говорил. То есть получается, что это запись пословиц, поговорок, которые бытовали во времени раньше. То есть мы отматываем некоторое время назад. Это одна вещь, а вторая вещь – это то, что когда мы видим собрание таких небольших текстиков, это собрание всегда производит впечатление очень упорядоченного, очень хорошо организованного текста. То есть такого текста, над которым поработал специалист. Угу. Может быть, даже что-то там подредактировал. Так что, может быть, это не прямо такой вот отчет полевого фольклориста второго тысячелетия до нашей эры, да, а это, ну, вот некоторая обдуманная и обработанная коллекция, которая нужна отчасти для того, чтобы использовать ее с одной стороны, в школьном обучении, а с другой стороны, при обработке литературных текстов, потому что мы знаем, что вот некоторые из этих фраз, которые встречаются в этих собраниях, они встречаются, например, в месопотамском эпосе или, ну, вот, каких-то таких крупных литературных текстах. О, это интересно. Но так или иначе, в общем, это сборник, который по тем временам, скорее всего, был абсолютно на слуху, все понимали, о чем речь. Ну, не то чтобы он был абсолютно на слуху, он был на слуху в кругу образованных людей, да? Которые вращались в этой среде, да, где изучается уже мертвый или доживающий свои какие-то последние дни язык, который умеет на нем писать и читать. И которые себе гораздо лучше представляют еще, главное, шумерскую литературу, потому что в нашем распоряжении есть далеко не все, и вполне возможно, что вот в этих вот коротких фразах содержатся какие-то аллюзии на литературные тексты, которые просто до нас не дошли. Mm-hmm. Ну, то есть таким образом их еще можно, да, как-то пытаться понять и раскрыть, как такую аллюзию на какой-то известный сюжет. Я сама, честно говоря, считаю, что то вот эти вот фразы, да, они вызваны к жизни повседневностью, и работают они примерно так же, как работают пословицы и поговорки. Вот мне очень нравится, как один датский ассириолог, который очень много времени посвятил исследованию, ну, вот, корпуса этих текстов, мне очень нравится, как он определял их и их функцию. То есть он говорил, что каждая такая вот паремия – это такое конкретное высказывание, чья общая идея каждый раз актуализируется заново, когда мы ее произносим в связи с той ситуацией, по поводу которой мы это произносим. Угу. Понятно, да. Но, видите, получается, да, что у нас есть буквальный смысл, который складывается из слов, и есть смысл, который возникает в контексте, по поводу которого мы ту или иную формулу произносим. А контекста мы как раз лишены. Да. Потому что до нас дошло просто собрание. Угу. Смотрите, мы можем попытаться этот контекст реконструировать. И сделать мы это можем, с одной стороны, посмотрев, какой вообще имидж у героя нашего псевдоанекдота в шумерской литературе. Пса? Да. Как там они вообще были представлены. Угу. А с другой стороны, посмотреть, что нам дает анализ формальных характеристик этой фразы. Давайте начнем с пса. Давайте. У пса довольно сложный имидж, потому что, с одной стороны, он предстает как верный и послушный компаньон человека, у которого, к тому же, есть особая связь с хозяином. Ну, и тут я сейчас буду приводить другие пословицы и поговорки для того, чтобы это проиллюстрировать. Но вот, например, уже шумеры, это была у них такая поговорка. «Собака знает того, кто ее любит», говорили они. И еще шумеры считали, что собаки – животные довольно простодушные. Почему? Потому что у них есть хвост, при помощи которого они все свои эмоции выражают. И вот у них, например, значит, была такая поговорка, так можно было сказать, видимо, про людей себе на уме. Про них говорили: «Он как пес без хвоста». Прикольно. Это надо запомнить. Вот. Значит, ну, кроме того, да, есть у шумерского пса еще одна положительная черта, потому что пес – это сторож и помощник в хозяйстве, да, ну, в первую очередь, Он помогает при выпасе скота, но не только. Есть пословицы, которые подчеркивают его функцию охранника дома. Ну вот, например, говорится в одной из пословиц: «Пес не позволил мне остаться в доме своего хозяина». Так. Ну, это значит, что хорошая собака знает того, кто хочет причинить хозяину вред. А-а-а. Так, еще раз. Пес не позволил мне остаться в доме своего хозяина. То есть я какой-то злоумышленник. Ну, получается, да. Ну, или пес принял меня за злоумышленника. Mm-hmm. Здесь идея в том, что у собаки и хозяина особая связь, и собака, она знает, ну, или думает, что знает, да? Ну, да, защищает. И защищает. Ну, не знаю, такая фраза, например, могла бы быть произнесена, когда, ну, условно, к какому-нибудь чиновнику пришел проситель, а слуга этого чиновника, к которому пришли, взял и просителя прогнал. Угу, угу, угу. Вот тут, наверное, можно сказать, что, да, пес не позволил мне остаться в доме своего хозяина. Есть еще тоже такая пословица: «В городе без собак лис хозяин». То есть они считали, что охранная функция собаки, она крайне важна, и что, ну вот, собака, она совершенно необходима для того, чтобы жизнь была организована нормальным образом. Но при этом эта пословица, она прям такая, ну, то есть у нее прям есть второй слой. Конечно. А так у них у всех есть второй слой на самом-то деле. Ну, здесь он прям очевиден, то есть даже для нас, современных людей, как будто. А давайте вы его проговорите. Не, ну, как будто, ну, если в городе нет добрых людей, его займут люди злые, грубо говоря, если так сильно упрощенно. В целом, да. Да, конечно. Или, например, если у царя нету верных подданных, да-да-да, во дворце будут заправлять какие-нибудь интриганы. Лиса, угу, кстати, у них в традиции вот этой вот премийной, она тоже очень широко представлена, и тоже ее главное качество, как и у нас, это хитрость. Есть пословица про то, что лиса перехитрит свою собственную мать. Хм. Которая тоже лиса. Которая просто лиса, но старая. Которая тоже лиса, да. Но есть у собаки еще и ипостась опасная, потому что кроме домашних псов бывают еще псы дикие. Ага. И дикие псы, они, во-первых, вечно голодные, а во-вторых, агрессивные. Ну, про то, что дикий пес, бродячий, все время пытается найти еду, есть пословица: принюхивающийся пес пытается войти в каждый дом. Ага. Такой образ, что голодная собака бродит по городу и пытается влезть куда только можно. Да, угу. Ну и это тоже можно спроецировать, на самом деле, на любую социальную ситуацию. Там, не знаю, допустим, человек, у которого нет средств к существованию, использует любую возможность. Берется за любую работу. Либо берется, да, за любую работу, либо, если иметь в виду агрессивность пса, да, не стесняется никаких методов. Угу. Тоже угу. так можно это понять. Угу. А есть еще такая философская проекция, но мне на самом деле ужасно нравится. Пес, на самом деле, это один из образов, который шумеры использовали для того, чтобы персонифицировать судьбу. Они говорили так: пес, как судьба, всегда готов укусить. Он льнет, как грязная, то есть пропотевшая одежда, к телу, говоря: кто мой человек? Пусть он об этом знает. Ну, об этом, в смысле, пусть он знает о том, что я иду за ним. Угу. А иду за ним, в смысле, льну к нему? Ну, я это понимаю так, что судьба, как пес, потому что она, во-первых, всегда готова укусить, во-вторых, угу, потому что отвязаться от нее нет никакой возможности, как невозможно отвязаться от собаки. Ага, понятно. Бродячий, голодный, которая, ну, вот, взяла твой след и идет за тобой. А-а-а. Ну, и как бы для пущего эффекта эта собака, судьба, еще и говорит: кто мой человек, пусть он об этом знает, пусть он знает, что я иду по его следу. Это что-то из Рокки 5. Как будто Рокки с сыном разговаривает перед боем. Пес, как судьба. Ну да. Еще один негативный штрих к портрету собаки, и пусть на меня не обижаются люди, которые больше всех других животных любят собак. Но да, это не я, это шумеры. Шумеры считали собак существами простоватыми, и поэтому считали шумеры, собаки часто бывают наглыми и даже бесстыжими. Ну, наглыми, потому что, видимо, они все время привязываются и чего-нибудь выпрашивают, бесстыжими, потому что они гигиену своего собачьего тела проводят, совершенно не стесняясь в публичных местах. Насчет неумных, не знаю, почему у них такая идея. Я думаю, что все-таки, наверное, тут скорее не про глупость, а именно что про простоватость. Ну, потому что, например, есть шумерская басня про собаку и лису, где лиса беззастенчиво пользуется как раз вот таким собачьим простодушием и использует ее, значит, в своих целях. Это похоже на наши вот лиса и волк. У нас волк тоже такой. Да-да, ну вот что-то в таком роде. Значит, в шумерских пословицах об этих качествах говорится так. Во-первых, есть просто генерализация такая. Пес умен сам для себя, а для своего хозяина, ну вот дальше мы никогда не узнаем, что он для своего хозяина, потому что табличка разбита. Блин, такой прикол. На самом интересном месте. Он вот так вот ломал и такой, а это будет второй сезон. Это я потом. Почувствуйте себя сериологом. Собачье простодушие и неумение оценить ситуацию. Вот следующая пословица, по-моему, демонстрирует. Пришел пес на праздник, увидел там кости, объедки, развернулся и ушел со словами: «Там, куда я иду, я съем больше». Красиво. Это пролог книги «Думы и богатей». Эпиграф, эпиграф. Не соглашайся на меньшее. Приходишь на вечеринку, там кости, развернулся и ушел. Выпусти синицу из рук. А вот следующая пословица, но она, извините, не вполне приличная, но все-таки она демонстрирует нам вот как раз то, про что я недавно говорила, про то, что шумеры считали, что собака идет на поводу своих желаний и не может перед ними устоять, даже если она знает, что ей будет плохо потом, да, то есть это, ну, вот какое-то такое нерациональное поведение. Так вот, пословица. За материал прошу прощения сразу. «Будет больно», — сказал пес своему анусу, догрызая огромную кость. Ой. Ну вот видите, да, он, как бы этот пес даже знает о каких-то грядущих ужасных последствиях, вот, но остановиться все равно не может. Я подумаю об этом завтра. Действительно, это пример малоприличный, но он нам интересен, помимо того, да, что он нам дает дополнительный штрих к портрету пса шумерского, он нам еще интересен своей структурой, потому что наш анекдот, с которого мы начали, если к нему присмотреться, устроен ужасно похоже. То есть там есть некоторый зачин, обрисовывание ситуации. Заходит собака в бар, заходит собака в таверну, в кабак. Там есть прямая речь, и говорит то-то и то-то. То есть это высказывание, помещенное в контекст. И известен такой тип паремий, которые иногда называются еще шутливые паремии, в которых эффект комического достигается за счет того, что прямой смысл высказывания вступает в конфликт с информацией о контексте. Ага. Да, ну то есть кто-то с серьезным лицом изрекает какую-то мудрость в абсолютно какой-то идиотской или абсурдной ситуации. И из-за того, что это вступает в клинч, людям может становиться смешно. Вообще такой тип премий, он называется веллеризмом или уэллеризмом. Называется он так потому, что впервые он был описан на материале диккенсовского романа о пиквикском клубе, посмертной записке пиквикского клуба. Там есть персонаж, которого зовут Сэмюэль Уэллер. Это слуга мистера Пиквика. И вот он по любому поводу произносит шутливые сентенции такого рода, вот, которые устроены ровно так. Да, есть текст, и есть к этому тексту некоторый контекст. Ну, вот, например, по одному из случаев Сэмюэль Уэллер говорит так. «Это больше касается вас, чем меня», как сказал находившийся за оградой в саду джентльмен человеку, на которого несся по улице бешеный бык. Получается, что веллеризм – это такое косвенное высказывание, у которого его собственное значение расходится с его прагматическим значением. То есть дословный смысл того, что произносится, в принципе, не вполне соответствует тому, что говорящий хочет передать. То есть из тех слов, из которых состоит высказывание, не всегда прямо вытекает характеристика ситуации, о которой идет речь. Вот, там надо делать некоторую достройку всегда. Но вот мой любимый веллеризм испанский, звучит он так. «Мы пашем», сказала муха, сидя на роге у вала. Ну и вот как бы это такой типичный веллеризм. У шумеров, среди шумерских паремий, веллеризмов в принципе, тоже набирается некоторое количество, не все из них одинаково нам понятны, но самые смешные и понятные почему-то обычно завязаны на образах телесного низа. Но шумеры — это древняя культура, и они, в принципе, были гораздо менее стыдливы в этих вопросах. Самая пословица о кости. Ну и, наверное, самый такой простой в этом смысле пример – это вот такой. «Сейчас я устрою половодье», – сказал лис, когда мочился в реку тигр. Много о себе думает этот лис. Да. А есть, кстати, еще параллельный к нему, как бы еще более такой монументальный. Там тоже про то, как лис помочился в море и сказал: «О, смотрите, все море – моя моча». Смотрите теперь, если мы попробуем взять наш анекдот, с одной стороны, имея в голове представление о том, что такое велеризм и как он устроен, да, формально. С другой стороны, если мы будем иметь в виду образ пса такой, какой он сложился в восприятии у шумеров, то, в принципе, можно наш псевдоанекдот попытаться достроить. Но вот смотрите, у нас есть пес, который заходит в кабак. Мы обсуждали, да, что одна из основных функций у пса – это функция сторожевая. Так ведь? Так. А да. Кабак – это что за место? Кабак – это такое место, где можно хорошо выпить, вкусно поесть, ну и вот в случае шумеров еще и как-нибудь провести свой личный досуг. Вот, в компании прекрасных девушек. Здесь можно, наверное, сослаться на выпуск про месопотамский секс, короче, где эта проблема обсуждается. Минутка рекламы. Речь идет о первой лекции с курса «История сексуальности», которую как раз Катя прочитала. Да, таким образом. Вот моя авторская интерпретация этого анекдота состоит в том, что пес, о котором здесь идет речь, это сторожевой пес, который, как и свойственно псам, не только шумерским, все время голоден. А в таверне есть еда. И когда он говорит: «Ничего не видно», он может иметь в виду: ничего не происходит, здесь нечего охранять. В Багдаде все спокойно, все хорошо. Да, и он не нужен, получается, тут тоже. Поэтому дай-ка я это открою. Ну, это может быть и это, и его, и ее. Шумерский не различает род. И поэтому это, конечно же, может значить: дай-ка я открою, например, дверь в таверну и пойду поохраняю изнутри. Типа поем. Нормально. Нормально. Да. То есть если вот так вот это достраивать, то в целом можно предложить такой не вполне близкий к тексту перевод, но зато нам более понятный. Вот что-нибудь вроде: «Ничего подозрительного не видать», сказал сторожевой пес, открывая дверь в кабак. Вот такая вот у меня есть идея. Да-да, это сразу действительно имеет смысл. Так что, видите, мы с вами провели такое небольшое детективное расследование, вот, и, ну да, это была такая небольшая возможность почувствовать себя ассириологом, ну, ассириологом в меньшей степени, шумерологом в большей степени, потому что у них любое исследование текста выглядит вот так, как мы сейчас с вами видели. А вот это то, что вместо слова «дверь» может быть использовано местоимение, хотя ничто в контексте не предвещает вообще, что мы это поймем. Это так часто бывает, да? Как это вообще работать должно? Я тебе так скажу. Моя преподавательница шумерского языка, когда пыталась нам, неразумным каким-то там первый или второй курсникам, объяснить, как устроен шумерский язык, она говорила так: «Все нормальные люди носят шляпу на голове, а шумеры носят голову в шляпе». Это как бы отдельное использование, да, указательного местоимения без очевидного референта. Это, конечно, выглядит не очень обычно, но, видишь, мы действительно лишены контекста, и в условиях отсутствия контекста вот то, что я предложила, это, боюсь, что лучшее, что я могу предложить. Это очень похоже, знаете, на что? Как будто бы взяли мем, картинка там была, да, и остался только подпись, а картинки нет. Вот можно себе представлять, какие там могут быть картинки для того, чтобы это заиграло. Ну да, да, это хорошая аналогия, отличная, по-моему. Так, а они вообще, кроме собак, о чем-нибудь думали? У нас есть еще примеры анекдотов? Ну вот я про лису бы сказала. Людей они не особо... То есть у них все было вот такое вот архетипичное? Ну как, про людей в целом есть. Есть, например, текст. Там сюжет такой, что человек заболел и пошел к врачу лечиться в другой город. И врач его вылечил, И вот этот вот человек, которого вылечили, он говорит: ну, спасибо тебе большое, приходи ко мне в гости в город Нипур, я тебя отблагодарю как следует. И врач его спрашивает: хорошо, я приду, а как мне тебя найти? Ну, и тот говорит: ты приди в Нипур, дойди до такого-то перекрестка, там будет женщина сидеть. Ты спроси, как найти такого-то. Она тебе скажет, она всегда там сидит. А тут надо понимать, что Нипур — это центр шумерской учености, где шумерский язык изучался интенсивнее всего и дольше всего, и где шумерская традиция письменная была такой самой устойчивой и самой длинной. И вот этот незадачливый врач, да, специалист, приходит в Нипур, действительно видит эту женщину, она там торгует какими-то овощами или ну вот что-то такое, и спрашивает ее: как мне найти дом такого-то? А она ему начинает что-то отвечать, и он совершенно не понимает, что она ему отвечает. И здесь юмористический и комический эффект, видимо, достигается за счет того, что предполагается, что врач, как высококлассный специалист, вообще говоря, должен хорошо владеть шумерским языком. Mm. Ну, потому что как бы все мануалы, да, все там полезные тексты, там, не знаю, какие-нибудь справочники по травам, еще что-нибудь, да, вот это вот все по-шумерски написано. Угу. Как современные врачи английский должны знать. Ну, или как врачи в более ранней эпохе в латынь, например, да. И то, что он этого не понимает, и, главное, еще сердится на нее и угу. говорит ей все время, она им скажет что-то по-шумерски, что-то такое совершенно тривиальное, ну, типа, пройди два квартала вперед, поверни направо. А он ей все время говорит: что ты мне говоришь, почему ты на меня ругаешься? То угу. есть он воспринимает это как оскорбление в свой адрес, потому что он не может понять. И здесь, конечно, высмеивается потенциально, если мы правильно понимаем текст, вот как раз неспособность человека, который позиционирует себя как профессионал, с одной uh-huh. стороны, понять, да, что ему говорится, а с другой стороны, здесь еще превозносится каким-то образом остроумие вот этого вот пациента, который, предвидя на самом деле эту ситуацию, таким образом избежал того, что ему нужно будет закатывать пир горой своему спасителю. Вот. Все остроумно. В общем, учите шумерский язык, будет вам счастье. Самое время. А у ассирийцев с языком полегче, да, я как понимаю? Шумерский язык – это вообще лингвистический изолят. Угу. У него нет родственников. И он очень труден для изучения, потому что он умер достаточно рано, да, то есть к середине второго тысячелетия до нашей эры он был уже мертв. Безнадежно. И то, посредством чего мы его изучаем сейчас, это, с одной стороны, ну, существующие тексты на шумерском языке, а с другой стороны, грамматические описания, которые составляли для себя акадцы, которые хотели этот шумерский язык выучить. И, ну, вот если мы возьмем эти наши пословицы, которые мы сегодня обсуждаем, есть, например, двуязычные пословицы билингвы, где шумерские переведены на аккадский язык. Ага. Но это естественное дело, да, когда, ну, в ситуации, когда один язык... Когда ты учишь кого-то языку, да. Ну да, да. Двуязычных текстов вообще довольно много, и они разного бывают жанра. Есть словари, есть грамматики, есть надписи параллельные, да, на двух языках и так далее, и так далее. Вот, но аккадский тоже мертвый язык. Угу. Чёрт. Ну, в общем-то, аккадский сейчас довольно хорошо известен, да, ведь? Да, аккадский не в пример шумерскому языку изучен хорошо. У него, конечно же, много родственников, потому что это семитский язык. Семитские языки прекрасно себе живы и здравствуют. Их угу. довольно большое количество. И мы можем проводить многочисленные аналогии между аккадским языком и другими семитскими языками, в том числе и живыми. Угу. В этом смысле нам, конечно же, гораздо проще. Другое дело, что аккадский язык имеет очень сложную историю развития. То есть... Понятно. В общем, там тоже много своих проблем. Да, да, да. Интересно, у шумеров, ассирийцев были вот какие-то в юморе типичные ситуации? Я не знаю, там, семейные, рабочие? Ну, то есть, шутки над тещей, грубо говоря. Что-нибудь такое. Мы, к сожалению, этого никогда не узнаем. Потому что, ну, вот у нас в нашем распоряжении есть примерно 500 000 клинописных табличек. Угу. Примерно 90%, может, даже больше, из всего этого корпуса – это бухгалтерские документы. Расписки, зарплатные ведомости, учет того-сего, угу. Чеки. Да, там сильно не пошутишь. Сильно не пошутишь, я боюсь, да. Ну, или за такие шутки сразу повесить могут. И поэтому мы вот максимум, что можем, это смотреть, что у них было, и пытаться это оценить, ну, если речь идет о юморе, да, пытаться это оценить при помощи тех современных инструментов, которые есть в нашем распоряжении. Угу. То есть вооружиться тем, что нам предлагает филология и литературоведение, и попытаться понять, из чего состояла их смеховая культура. Но вообще-то это супер круто, что у нас вообще есть такая возможность, видимо. Мне вообще завораживает вся эта история, что как круто, что просто люди 4000 лет назад просто уже тоже угорали. Это так приятно почему-то. И еще и вот что-нибудь про кости собаку. Спасибо большое. Это правда круто. Я еще хочу всем напомнить, что у нас есть целый курс, который Екатерина Маркина прочитала. Называется «Ассирия. Жизнь и смерть Древней империи». Обязательно послушайте. Мы еще раз благодарим Екатерину Маркину, ассириолога, которая помогла нам разобраться в юморе древних-древних ребят, вот этих вот месопотамских. И также мы поблагодарим ребят, которые помогали нам сделать этот выпуск. Это звукорежиссер Анастасия Толченева, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова, саунд-директор Юлия Глухова, а также автор обложки Мария Касаткина, фоторедактор Наташа Карельская, редакционный директор Варя Гладкая, ассистент редакции Лиза Данилова и автор идеи редактор СММ Мария Плевицкая. Спасибо, спасибо вам всем большое. Спасибо, пока. Пока-пока.